Я даже не получил ответа от женщины, так как она немедленно выскочила из комнаты, крича: «На сегодня все!» Услышал я, когда она отошла подальше. «Тогда, пожалуй, я пойду домой. Интересно, как будет выглядеть статья?» Спросил я себя, направляясь к выходу. Глава 99. В течение следующих нескольких дней дома ничего особенного не происходило, позволив мне спокойно и полноценно отдохнуть. Немного работы из-за моего статуса, и наслаждаясь моими проектами, качественным семейным временем и компанией Тори. Это было просто приятно. Особенно когда я мог видеть ее теплую улыбку, мы были вместе, делая все, что можно вообразить. И вот однажды утром пришли новости из Герольда. Поколение чудес. Марта Кромвель. Как мы все знаем, школа чародейства и волшебства Хогвартс – это место для изучения магических знаний в нашей стране. Гордясь тем, что является старейшим магическим учебным заведением, с момента открытия которого прошло уже более 1000 лет, мы очень громко заявляли здесь, в Геральде, о том, что стандарты образования в школе были сильно урезаны политическими программами, бесхозяйственностью и коррупцией. Чувствуя, что школа больше не заслуживает звания лучшей школы в мире, мы взяли на себя труд доказать это. Но похоже, что представители нового поколения не рассказывают другим об этих проблемах, а вместо этого исправляют их. 3 студента Хогвартса, в настоящее время находящиеся на 6-м курсе, сдерживают прилив и стремятся улучшить это положение. И эта группа была признана их сокурсниками чудовищной, когда дело доходит до их достижений. Эти 3 превосходят все, что Хогвартс видел у студентов за последние 200 лет, согласно записям. И каждый член этой троицы возглавляет позиции в избранных ими областях, демонстрируя огромное мастерство и невероятные академические результаты. Даже участник с худшими оценками среди них стоит намного выше любого другого студента. Кристиан Уорд, сын известных гербологов Жизель Уорд и магизоолога Даниэла Уорда, был назван вундеркиндом в обеих областях. Его результаты для обоих классов в его сове были А+. Впервые за 100 лет удалось достичь таких результатов. Он путешествовал по миру со своими родителями с раннего детства, погружаясь в природу в раннем возрасте. Назван лучшим охотником в Хогвартсе 3 года подряд и ведет свой факультет к победе и получению заветного кубка Квиддича. Он находится в авангарде недавно восстановленного дуэльного клуба, который, как известно, не имеет себе равных ни у кого, кроме своего собственного учителя. Хотя у него, возможно, самые худшие оценки в группе, подростка уважительно называют зверем среди студентов за его практические способности и природные инстинкты. Джеймс Кэллоуэй, маглорожденный, известный своим глубоким овладением всей формальной пальчиковой магии. Он был замечен, как участник создания одной из парных метел, стоящих на пике индустрии, черной молнии. И его оценки заставили бы вас поверить в это, даже несмотря на его скромное отрицание. 3 буквы О, одна в заклинаниях, другая в трансфигурации, а последняя в древних рунах. Он возглавляет Хогвартский клуб чар с начала своего 5-го курса и признан лучшим в клубе с 4-го. В отличие от мистера Уорда, мистер Кэллоуэй использует свое время, чтобы вновь ввести в школу искусство зачарования, делясь своей страстью с теми, кто хочет учиться. Его миролюбивая, всеохватная и мягкая натура вкупе с готовностью помогать другим снискали ему прозвище святого среди многих благодарных учеников. Лучшая из троицы, без сомнения, Виктория Траверс. Единственный известный младший член и наследница одной из священной 28 семей, семьи Траверсов, она в настоящее время имеет самые впечатляющие оценки, когда-либо полученные на факультете Слизерина. Половина ее тестируемых оценок были А+, а остальные О. Она стоит выше всех остальных в чарах, трансфигурации, зельях и арифмантии. Она была обозначена, как пример, к которому должен стремиться любой дворянин. Превосходство через усилия и достижения. Наряду с тем, что она, как говорят, была единственным известным студентом, способной бороться с мистером Вардом в дуэлях, она продемонстрировала невероятный талант в противоположной области дуэли – исцеление. Мисс Траверс, как известно, училась благородному искусству у собственной матроны Хогвартса мадам Помфри и работала целительницей, как в дуэльном клубе, так и в матчах по квиддичу. Она была описана, как благородная, сильная и решительная, но также заботливая и проницательная. Ее поведение, поступки и достижения принесли ей прозвище королевы. Эти 3 студента также были уважаемыми префектами с прошлого года. Но есть один ученик, который стоит выше даже этих трех звезд. Он их лидер, их наставник, их друг и самый талантливый ученик, которого когда-либо видел Хогвартс. После прочесывания всех записей, которые мы смогли найти, ни один студент никогда не приближался к достижению того, что он имеет. Эден Майкл Боунс, наследник благородной семьи Боунс, племянник главы управления магического правопорядка, основатель и владелец работы Боунса, создатель метлы «Черная молния» и автор четырех книг, признанных революционными любым компетентным экспертом, которому мы их показывали. Достижение молодого мистера Боунса – ничто иное, как чудо. Согласно его досье, которое он разрешил нам прочитать, у него был А+ во всех тестах и заданиях, которые он когда-либо принимал в Хогвартсе. Он основал Центр помощи и обмена студентов, основанный на принципе, что все студенты приветствуются и что любой, кто хочет совершенствоваться, может это сделать. Она официально получила название «Биржа». Та самая Матрона, о которой мы упоминали ранее, мадам Помфри, открыто призналась, что очень гордится тем, что ее ученик уже превзошел ее. Он также отвечает за открытие дуэльного клуба, наряду с бывшим чемпионом-дуэлянтом, нынешним главой Равенклэй профессором Чарфилиусом Флитвиком, а также тот, кто отвечает за финансирование нового клуба и снабжение его всем необходимым оборудованием. Его внешность почти невозможно описать, его единственными недостатками являются шрамы, о происхождении которых никто не знает. Он проявлял беспристрастность по отношению к любому, кто готов принять его, а также твердую руку по отношению к тем, кто пересекает его ценности. За время учебы в Хогвартсе он проявил силу, ум, мудрость, лидерство и хитрость. Скорее всего, именно поэтому он был беспрецедентно назначен старостой на 5-м курсе и все еще носил этот титул, еще одно неслыханное достижение. Но вот последняя причина, по которой он, бесспорно, признан лучшим любым, кто действительно копается в его времени в Хогвартсе. Экзаменаторам пришлось создать новую оценку, чтобы отдать справедливость его результатам. Древние руны. А++. Арифмантика. А++. Астрономия. А+. Уход за магическими существами. А+. Прелести. А++. Защита от темных искусств. А++. Гадание. А+. Гербология. А++. История магии. А+. Магловедение. А++. Зелья. А++. Трансфигурация. А++. Вы правильно прочитали. А++. Мало того, что он сдал каждый экзамен совы, имеющуюся в наличии, его самая низкая оценка была выдающейся с отличием. Он был полон решимости быть настолько эффектным, что ему предложили немедленно сдать свой тритон. Его исключительный интеллект, а также его факультет, заработали ему прозвище «Ворона», что приводит к сравнениям с самой Равиной Равенкла. Эта группа молодых мужчин и женщин заставила меня поверить, что они могут быть теми, что нужно Хогвартсу и, возможно, волшебному миру в целом. Чудо, рожденные их талантами и упорным трудом, чтобы мир снова ощутил чудеса магии, позволить застою и разложению пережить наше общество и вдохнуть в него новую жизнь. Эден Боунс уже делает это. Он ввел новые средства связи, помог каждому офисному работнику повысить их производительность, создал одну из двух лучших метел в мире, и теперь он выпустил свои новые работы. Зелья за зельями, руководство гербологов по диким растениям, руны для современной эпохи и практическая арифмантика. Если наши читатели сомневаются в квалификации этого молодого человека, не стоит. Он уже стоит плечом к плечу с великими в этих областях, и никто из тех, кто читал его труды, не может этого отрицать. Проще говоря, он показал, как массово производить более сотни магических растений, которые раньше считались невозможными, создал и улучшил десятки зелий, включая значительно улучшенный волчий аконит, создал свой собственный чрезвычайно универсальный рунный язык и открыл дверь любому, кто хочет создавать или изменять магические заклинания самостоятельно. Он, без сомнения, гений. И вот почему я хочу увидеть путь, по которому они пойдут, надеясь, что это приведет к поколению чудес. Новость быстро распространится, в этом не было сомнений. Даже за границей это было бы взрывоопасно. Просто потому, что это стандартизированные оценки со всего мира и везде есть свой эквивалент. Тори была рядом со мной, но она беспокоилась, что ее отец узнает о том, что она учится исцелять. Он был категорически против любой работы, считающейся ниже статуса чистокровки, и она не знала, что он будет делать. Тори, тебе не о чем беспокоиться. Твой день рождения 14 марта, так что к лету тебе исполнится 17 и ты станешь совершеннолетней. Мы с тобой легко найдем место, где он больше никогда не сможет остановить тебя или причинить вред. Мне самому скоро исполнится 17 лет после экзаменов и я получу титул лорда, поэтому я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь и защитить ту, которую я люблю», — сказал я мягко, глядя на нее с любовью. Она посмотрела мне в глаза и немного расслабилась от моих слов. Она знала, что отец попытается принудить ее к чему-нибудь, но ей было все равно. Честно говоря, даже будучи единственной, кто мог унаследовать фамилию Траверс, она сомневалась, что он позволит это женщине. Не имело значения, была ли она самой блестящей ведьмой, посещавшей Хогвартс за последние столетия, поскольку он был сексистом-сторонником превосходства крови, который считал, что все должно контролироваться чистокровными лордами. Ключевое слово «лорды», а не «дворяне», поэтому на женщин смотрит свысока. «Спасибо, Эден. Мне очень помогает то, что ты рядом. Честно говоря, я даже не знаю, как теперь смотреть в лицо своему так называемому отцу. Каждый раз, когда я совершаю прорыв в своих исследованиях, я приближаюсь к реальным проблемам, беспокоящим мою мать, и мне становится страшно от того, что они говорят мне», — сказала она со слабой улыбкой, улыбкой, которую я никогда не хотел бы видеть у нее. Я читал ее результаты и выводы, и они, честно говоря, хуже, чем то, что я изначально полагал. Все указывает на годы непрерывного психического и физического насилия почти экстремальной интенсивности. Ее разум постепенно истощался, пока не решил полностью спрятаться внутри себя. Вот что случилось бы, если бы я провел больше времени под опекой этого старого демона. В какой-то момент ум просто не хочет больше испытывать боль. Я знаю, но что бы ты ни решила сделать, я буду рядом. Хочешь ли ты игнорировать его, привлечь к суду, лишить его светлости, наказать или даже избавиться от него за все, что он сделал с тобой и твоей матерью, я сделаю для тебя все, что смогу. Говорю я, нежно обнимая обычно сильную девушку. Она позволяет мне обнять себя, прижимается ко мне и кладет голову мне на грудь. Я просто провел с ней ночь, позволив ей почувствовать себя в безопасности и понять, что она хочет делать с тем, что теперь знает. Тем временем Британия гудела новостью о том, что так много гениев в настоящее время посещают Хогвартс, а мои книги буквально скупаются сразу. Глава 100. Сама статья, честно говоря, не создает никаких прямых проблем для нас с Тори. Для нее риски и неприятности исходят от ее отца, с которым я справляюсь, имея полный контроль над его коммуникациями. Это легко сделать, поскольку у него нет почтового ящика. Я знаю, что такое аристократия, и они попытаются устроить помолвку между своими кровными придурками и моей девушкой. Черт возьми, я не позволю этому случиться. Так что я справился с проблемой почты, которую он не получает, и просто послал ему кучу денег за надлежащую помолвку между мной и ней, при условии, что это будет храниться в секрете, пока мы оба не закончим Хогвартс. Тогда он получит вторую половину того, что я заплатил. Хотя я полукровка, я все еще благородный наследник, с огромным состоянием, лучший волшебник моего поколения, со связями и растущим бизнесом, что делает меня очень привлекательным кандидатом. Мое раздражение исходит от все более фанатичных сообщений. По мере того, как все больше людей читают мои книги, все больше из них жадно просят объяснения и разъяснения о том, как я смог разобраться во всем этом. Академические исследования моих идей и результатов уже ведутся. И что хуже всего, кто-то каким-то образом раздобыл мою фотографию и прислал ее в еженедельный журнал «Ведьма». Вы даже не представляете, сколько писем от фанатов я получаю. И я не уверен, хорошо это или нет, но Кристиан и Джеймс тоже вовлечены в это. Было даже проведено голосование за то, какой тип предпочитали читатели. Кристиан был диким страстным любовником, Джеймс был нежным и заботливым типом и, очевидно, я был защищающим и доминирующим типом. Это не помогло, когда Виктория просто согласилась с тем, что они сказали. Не помогало и то, что двое моих друзей тоже превращались в привлекательных мужчин. Что я могу сделать? Тилли, по-видимому, была более чем счастлива просмотреть эти письма, вместо того, чтобы искать себе другое занятие. Заставлял ее петь какую-то мелодию, сортируя гору писем. Должен признать, что иногда их безумное желание работать действительно бывает полезным. Но это дало мне возможность начать общение с различными экспертами и мастерами в области зельеварения, гербологии, арифмантики и рун. Я выстраивал широкий спектр академических отношений. Никогда не знаешь, что может пригодиться в будущем и кому придет в голову следующая замечательная идея. Это также помогло мне гораздо быстрее утвердиться в качестве эксперта. Так что в целом это вышло неплохо. Каникулы закончились на странной и одновременно спокойной ноте из-за всего внимания, которое я получал. Пришло время возвращаться в Хогвартс. Мы добрались до платформы даже раньше, чем обычно, чтобы избежать каких-либо проблем. Тетя даже дошла до того, что наложила на всех чары, не замечая меня. На то были веские причины, так как я заметил 8 журналистов, 15 бродячих ведьм и многих других, которые просто высматривали любые признаки появления знаменитых одноклассников. Поэтому, быстро попрощавшись, мы все вошли в вагон. Некоторое время спустя, когда мы с Тори наслаждались нашим последним временем, проведенным вместе в качестве пары, снаружи поезда поднялась суматоха, когда люди бросились ко входу на платформу. Я слышал здесь громкие голоса, какие-то включенные камеры, крики и много движения. Вот тогда-то мы и заметили, как наши друзья появились вместе, пытаясь пробиться сквозь толпу людей. «Может, нам пойти и помочь им?» – спросил я Тори, чувствуя себя немного плохо из-за парней. «Я ничего не видела, кроме своего мужчины, а ты?» – ответила она мне озорным взглядом, лежа в моих объятиях. «Знаешь что, ты права. Наверное, я видел ситуацию снаружи, но должен был обратить внимание на мою девушку», – сказал я с усмешкой, притягивая ее еще ближе. «Таким образом, у нас было еще несколько минут времени, прежде чем я почувствовал, что наши друзья приближаются к нашему купе, и мы расстались. Черт побери, что не так с этими людьми?» – пожаловался Кристиан, входя немного взъерошенный. «Это довольно неприятно. Неужели они будут вести себя так все время?» – спросил Джеймс с облегчением, теперь, когда ему не нужно так сильно волноваться. «Ха-ха, да, вам двоим придется либо привыкнуть к этому, либо научиться быть незаметными, быть такими грубыми или холодными, что у них не будет другого выбора, кроме как оставить вас в покое, либо подождать, пока шум поутихнет», – отвечаю я, широко улыбаясь. «Кристиан, я вижу, ведет себя как скотина, но Джеймс слишком мил, чтобы даже пытаться. Держу пари, он просто раздаст автографы всем, кто попросит», – добавила Виктория со смешком. «Вы двое могли выйти из своего маленького мирка и помочь нам?» – спросил Кристиан с легким раздражением. «Ты думаешь, это плохо, когда они видят вас двоих? Представь, что будет, если они меня увидят», – ответил я своему другу. «Вполне справедливо, но как вам удалось избежать переполоха, особенно когда вы двое собрались вместе? Это должно было заставить этих людей сойти с ума», – спросил Джеймс, заставляя Кристиана посмотреть на нас, задаваясь тем же вопросом. «Мы приехали очень рано, и тетя Амелия наложила несколько заклинаний сокрытия, чтобы не привлекать внимания», – ответила Тори, как ни в чем не бывало. «Тетя Амелия?» – спросил Джеймс, приподняв бровь. «Мы решили рассказать о нас тете и Сьюз во время перерыва. Все прошло хорошо, к тому же не то чтобы они не были знакомы друг с другом», – ответил я за нее. «Это здорово, Тори. Первый шаг – привлечь на свою сторону родственников мужа», – воскликнул хихикающий Кристиан. «Я счастлив за вас двоих, но с тобой все будет в порядке, Тори. Твой отец, скорее всего, тоже увидит статью обо всех нас», – спросил обеспокоенно Джеймс. «Эден сказал, что позаботится об этом, и мы пообещали друг другу найти себе жилье на лето», – сказала она, нежно глядя на меня. «Да, все в порядке, к тому же я почти уверен, что мы скоро обручимся», – ответил я со слепительной улыбкой. «Что?» – последовали их потрясения. «Эден, что ты хочешь этим сказать?» – спросила Тори тихо. «Ну, я беспокоился, что, поскольку превосходство Тори было раскрыто, будучи чистокровной, твой отец был таким, какой он есть, и другие сторонники превосходства были такими, какие они есть, поэтому я должен остановить любые возможные неприятности. Так что в настоящее время я контролирую почту и камины семьи Траверс, и я послал ему очень хорошие предложения за твою руку. И просто чтобы у меня не было неприятностей, это делается для того, чтобы другие не пытались забрать тебя у меня каким-то дерьмовым законным способом, и я сделаю тебе предложение, как только мы сможем нормально жить вместе», – объявляю я серьезно. Оба парня смотрят на меня почти восхищенно. «И ты не догадался мне сказать?» – спросила Виктория тихо. «Я не хотел связывать себя обязанностью, поэтому хотел держать это в секрете, пока не сделаю все, как следует и не подготовлю кольцо», — ответил я честно. Словно передо мной была настоящая львица, она смотрела на меня прищуренными глазами, не говоря ни слова, но затем она обхватила меня руками, что было почти попыткой раздавить мои ребра в объятиях. «Спасибо, Эден, ты всегда делаешь это для меня, даже даешь деньги этому человеку», — сказала она, уткнувшись лицом мне в грудь. «Я же сказал, что ты моя, я сделаю все, чтобы так и оставалось», — ответил я тихо, поглаживая ее шелковистые гладкие волосы. Таким образом, атмосфера в салоне становилась розовой, в то время как двум парням были там немного неловко из-за того, что в основном были забыты. «Кашель, я знаю, что вы оба обычно так себя ведете, но это немного чересчур в присутствии двух холостяков», — сказал Джеймс, вырывая нас из нашего мгновения, в то время как Кристиан просто качал головой. «Ну, я ничего не могу сказать за тебя, Джеймс, но я почти уверена, что Кристиан проявляет некоторый интерес к той второкурснице. Может быть, через несколько лет, когда она вырастет, вы будете вдвоем», — ответила Виктория с понимающей улыбкой на лице. «Подожди, что? Нет, Луна мне как младшая сестра. Да, я просто не могу оставить такую милую и интересную девушку одну, поэтому я защищаю ее», — защищался он смущенно. Мы все смотрим на его реакцию и широко улыбаемся. «Да ладно вам», — воскликнул он почти в отчаянии. Так что после этого небольшого веселья мы начали болтать о наших каникулах, наслаждались беззаботным временем, проведенным вместе, создав несколько простых, но хороших воспоминаний. Поезд наконец тронулся, и пришло время выполнять свои обязанности и поддерживать хоть какой-то порядок в купе. На этот раз все было по-другому из-за откровенного благоговения среди студентов, которые читали статьи о нас, или краснеющих девушек, отводящих свои взгляды, и некоторых людей, ерзающих на своих местах, пытаясь решить, подойти к нам или нет. Все это было довольно стандартно для меня, но новый опыт для моих друзей. Если не считать наших новых поклонников, на обратном пути не произошло ничего неприятного. Второй атаки дементоров тоже не было. Думаю, они сейчас заняты осмотром Хагсмида. И Гарри здесь тоже нет. Как бы то ни было, Хогвартс вскоре снова оживился, и сотни студентов вернулись в его залы. Я даже получил визит от раздраженного Гарри, жалующегося на то, как Гермиона взяла его новую молнию для МакГонагалл, чтобы убедиться, что она не проклята. Мой ответ был просто: «Гарри, я знаю, что ты любишь квиддич и мечтаешь о метле, но ты уверен, что поступаешь правильно. Ты получил очень дорогой подарок от неизвестного человека, как раз тогда, когда твоя метла была сломана. Это уже достаточно подозрительно, не добавляя к тому, что Блэк на свободе. Так скажи мне, справедливо ли обращаться так с твоим другом, который не хочет, чтобы ты пострадал или умер просто потому, что ты не сможешь играть с этой метлой в течение, может быть, одной игры в этом году?» — спросил я парнишку. Это заставляет Гарри опустить глаза в некотором стыде за свои действия. «Просто потому, что я прав, и он это знает. Гермиона просто не хочет, чтобы ее друг пострадал. Поэтому, хотя Рон злится на нее за конфликты между его любимой крысой и ее кошкой, Гарри не должен так обращаться с бедной девочкой. Ты прав, Эден. Я был слишком счастлив получить метлу. А теперь, пожалуй, пойду извинюсь», — ответил он тихим голосом, так как ему было стыдно за себя. «Никогда не бывает приятно признавать свои ошибки, это тоже правильно. Это позволит тебе расти, как понимающему и широко мыслящему человеку. Я счастлив, если ты сможешь искренне помириться с ней, ведь ты ее лучший друг, и это, должно быть, очень ей обидно. Я не могу помочь с кошкой, преследующей крысу, это просто естественно», — говорю я мальчику. Он решительно кивает мне и отправляется на поиски своей подруги. Глава 101. Остаток учебного года прошел спокойно, честно говоря. Единственными дополнительными проблемами, возникшими в этом году, были в основном заботы от сумасшедшего убийцы на свободе и мрачная атмосфера, которую дементоры принесли в замок. И то, и другое было вполне понятно с объективной точки зрения. Именно так люди инстинктивно реагируют, когда возникает угроза их жизни и безопасности. Они испытывают повышенное напряжение в своем теле, чтобы подготовиться к потенциальным опасностям, обременяют свой ум постоянной бдительностью. Небольшие события могут привести к недоверию, увеличению числа конфликтов из-за бравады, дикости или напряженных эмоций и усталости из-за постоянного напряжения, которое люди испытывают из-за вышеперечисленного. Дементоры, похоже, постоянно высасывают тепло из воздуха и из людей, и их растущее количество вокруг школы влияет, как на подростков, так и на детей. Это чувство пустоты было постоянной борьбой для студентов и стало более очевидным, поскольку люди пытаются бороться с этим чувством с помощью различных средств, таких как ободряющие чары, зелья сна без сновидения и употребление шоколада, чтобы смягчить последствия. К счастью для некоторых, мой класс Патронуса помог распространить некоторую позитивность в Хогвартсе, поскольку мои друзья, успешные студенты и даже некоторые профессора присоединились, чтобы остановить волну угнетения. Теперь можно было мельком увидеть множество серебристых животных, летающих по замку, чтобы поднять дух других, создавая поистине волшебное зрелище. Правила были даже специально скорректированы, чтобы позволить использовать амулет в замке из-за его положительного воздействия на студенчество. Клуб был в самом разгаре, так как многие устраивали официальные дуэли, чтобы выпустить пар, разрешать конфликт или просто улучшить себя и почувствовать, что они могут, по крайней мере, могут бороться с врагами. Хотя студенты Досовы были более подвержены влиянию событий года, им помогало то, что у них было такое место, заполненное опытными дуэлянтами. Теперь биржа была в основном самостоятельной, многие старшие ученики помогали младшим и друг другу, многие пытались практиковать сложные заклинания и использовать мои учебные пособия, чтобы улучшить себя. Седрик под моей опекой шел от силы к силе, качественно улучшая свои способности направлять других. Он видел рост всех своих оценок, своих практических способностей и чувствовал себя более уверенным почти во всех областях. Он действительно сказал мне, что это было опьяняющее чувство иметь такие быстрые улучшения в себе. Я также позволяю ему полностью отвечать за биржу, по крайней мере, один раз в месяц, чтобы постепенно помочь ему чувствовать себя комфортно с этой ответственностью. В то же время канон в значительной степени просто шел. После разговора со мной Гарри прекратил свои незрелые действия по отношению к Гермионе и помирился с ней, потеряв всякую причину злиться на нее, когда метлу вернули до того, как мальчик должен был сыграть надлежащий матч. Проблема была в Роне. Поэтому, хотя он значительно улучшился по сравнению со слабой, ревнивой и трусливой версией, он все еще очень расстроен исчезновением смертью своего питомца от рук кошки Гермионы. Поэтому, хотя он и не злится на нее за метлу, он все еще расстроен тем, как идут дела на этом фронте. Но, по крайней мере, на этот раз Гарри действует, как посредник и помогает Гермионе, а Рон молчит, вместо того, чтобы полностью избегать ее. Мозг Гарри был заполнен квиддичем из-за его капитана, не способного беспокоиться о чем-либо еще. Теперь я вроде, как понимаю, почему Оливер так себя ведет. Это его последний год, из-за меня и моих друзей, Равенкла был на вершине с тех пор, как он взял на себя ответственность, у них хорошая команда, но они никогда не выигрывали, поэтому он беспокоится о своих планах стать профессионалом. Но в данный момент это разрушает другие аспекты личной жизни его товарищей по команде, и он слишком сильно смешивает свои личные цели. Я просто беспокоюсь, что мальчик, который должен встретиться с гребаным Волан-де-Мортом, вероятно, не должен быть вынужден так сильно беспокоиться о спорте. В любом случае, хотя у команды Гриффиндор отличные охотники и отличная командная работа между двумя загонщиками, Кристиан все еще мог летать кругами вокруг них и держать счет как можно ближе. Они не смогли оторваться от Счета туда-сюда, сделав так, что Гарри пришлось задержать нашего нового ловца Чжоу от получения Снитча. Дело дошло до того, что Оливеру пришлось отказаться от победы с большим отрывом и сосредоточиться на следующей игре, поскольку они не могли вырваться вперед, что бы они ни делали, поэтому Гарри теперь активно преследовал Снитч. Потом идиоты из Слизерина в виде Драка, Крэбба и Гейла попытались саботировать парня, переодевшись дементорами, заставив его выстрелить патронусом, а затем поймать Снитч, чтобы обеспечить победу. Тем вечером, однако, Сириус еще раз посетил общежитие Гриффиндора и добрался до комнат третьего курса в поисках Питера. К сожалению, он уже спрятался где-то в замке, чтобы избежать Блэка. Он знал, что Блюк знает о его крысиной форме. Это привело к тому, что довольно напуганный Рон, проснувшись, обнаружил сумасшедшего убийцу, в отчаянии разрезающего занавески у кровати наказанного за проступок Невилла. Это событие вызвало еще один школьный обыск с участием меня, и Снейп снова заподозрил Люпина, но из этого ничего не вышло. Время шло, я уверен, что у профессора Люпина теперь есть карта мародеров и он знает, что Петтигрю, возможно, все еще жив. Дети узнали, что я должным образом охраняю Клювокрыла, когда Малфой насмехался над ними по поводу его предстоящей казни, но Хагрид сказал им, что это больше не так из-за официального уведомления министерства. Я мог бы поручить людям, ответственным за избавление от опасных существ, написать ложное заявление о своей вине и сам отправить его в некий благородный дом, имея при этом дальнейшие уведомления об изменениях в деле временно утраченными. Получатель упомянутого ложного заявления даже не проверял тех, кто его написал, поскольку он просто считал, что это очевидно, когда он держит их за яйца. Это вызывает улыбку на моем лице, ведь он танцует под мою дудку. Гермиона все же ударила маленького засранца по лицу, что заставило мое маленькое фанатское сердце немного порадоваться. Во всяком случае, последняя игра в Квиддич в этом году случилась, и благодаря какому-то божественному вмешательству, Гриффиндор обыграл Слизерин с достаточным количеством очков, чтобы выиграть кубок в этом году. Мой новый проект по защите от темных искусств быстро шел. Заклинание называется «Противосанктум». Это единственная существующая защита исключительно от темных искусств. Это полная противоположность противодиаболика, которая предназначена для того, чтобы остановить физическое тело своих врагов. По своей природе заклинание ближе всего к священной магии, чем даже Патронус. Его долг остановить темную магию, дать отпор темным существам, таким как дементоры, и оказать сильное сопротивление тем, кто погружен в темные искусства. Я разработал его, чтобы он работал, как быстрый боевой барьер или как более длительная защитная защита. Это заклинание движения должно требовать, чтобы пользователи ближнего боя отмечали пространство, указывая палочкой и в основном рисуя ее в воздухе, а затем используя необходимую магию и намерение, чтобы сформировать барьер. Оно имеет высокие требования к пользователю, так как никто, кто не прошел второе магическое созревание, не сможет использовать заклинание, и никто, кто практиковал темные искусства достаточно, чтобы иметь след его на своих душах, не может использовать это также. Второе требование – это намерение, стоящее за заклинанием. Сильное желание защитить, интенсивные воспоминания, когда кто-то хочет защитить других, желание полностью отразить темные искусства и необходимость заботиться при наложении барьера. Но вместе со строгими требованиями приходит и награда. Из того, что я проверил, это теперь единственное известное заклинание, которое может защитить вас от трех запретных заклинаний и рассеять их. Вот именно. Я нашел способ остановить смертельное проклятие с помощью чистого заклинания. Я имею в виду, что у меня было около полудюжины надежных способов сделать это, вызвав что-то, чтобы принять удар, преобразив окружающую среду, чтобы действовать, как щит, вызвать объект, чтобы принять удар, и т.д. Мысль о том, что их невозможно остановить, всегда переоценивалась в моем сознании. Да, это было самое смертоносное заклинание в мире и до сих пор тоже. Ты получаешь удар, и тебе конец, но это прекрасно отражается, когда у тебя есть некоторые навыки. Хотя это заклинание не может очистить испорченные или темные объекты, такие как крестражи, оно также не позволит им войти в свои пределы и вытеснит их. И из-за интенсивных эмоциональных потребностей он обладает определенной степенью чувствительности, передаваемой заклинателем для выполнения своей роли. Если вам интересно, как я это проверил, то все довольно просто. У меня все еще есть пара исчезающих шкафов, связанных с домом Майкла Фалстера, и я пригласил Оливера, так как почти все старшие Авроры знают некоторые темные искусства, чтобы защититься от них должным образом, и заставил его выстрелить смертельным проклятием на щит, установленный вокруг манекена. В результате ничего из того, что он пытался сделать, не сработало. Мы даже попросили Скотта помочь нам с проклятием Империуса, и вот как мы увидели, что оно развеивает и это. Среди Золотого Трия нет никого с особенно сильным магическим ядром, Гарри ближе всех к нему, но обереги крови используют его в большом количестве, так что с их обучением придется подождать. Мои друзья должны быть в состоянии сделать это в следующем году или через год после этого. Тори поклялась, что никогда не пользовалась темными искусствами, считая их орудием слабовольных и ленивых. Джеймс и Кристиан находят их отвратительными в целом, поэтому они также избегают их. Единственным другим требованием были бы их ядра и после того, как я прошел специальную подготовку в течение многих лет, Тори испытает ее на своем дне рождения, а мои два друга, вероятно, будут использовать это, когда мы закончим школу. Ладно, это на потом, а пока я просто должен закончить экзамены, как обычно, а потом мне пора встретиться с Люциусом лицом к лицу, подумал я с широкой улыбкой. Я не могу ждать, сказал я, и мое лицо расплылось в дьявольской улыбке. Глава 102. Сегодня был хороший день для Люциуса Малфоя. Он проснулся от того, что жена была чем-то занята и по-приятному не беспокоила его из-за сына или упадка бизнеса. «Когда-нибудь я найду этого грязнокровку и буду медленно пытать его. Он думает, что достоин стоять рядом с лучшими. Хаем», — подумал он, и это его немного развеселило. Он аккуратно уложил свои длинные платиновые волосы, оделся в подобающее благородное одеяние и посмотрел в свои холодные серые глаза. «С тех пор, как этот грязный маленький раб был освобожден Поттером, мне приходится выполнять все эти бытовые обязанности. Я действительно должен поговорить с нарциссой о том, чтобы найти подходящую замену», — подумал он про себя. Но это не оттолкнет его от работы. Сегодня было хорошо. Он еще раз покажет Дамблдору, что может контролировать его даже сейчас. «Этот дряхлый старый дурак думает, что я не могу вмешиваться теперь, когда я больше не губернатор. Я покажу ему, что он не прав, избавившись от его грязного любимца полугиганта. Сначала курица переросток, на которой настаивала нарцисса, умрет из-за ранения нашего сына, затем бездарный шут, которого теперь называют профессором», — продолжал он думать про себя, вызывая на лице дерзкую улыбку. Поэтому он пошел по коридорам своего поместья, чтобы найти подходящий завтрак, ожидающий его в столовой. Его жена уже сидела в своем кресле на одном конце стола и ела с чопорным видом. Не говоря ни слова, он сел и сделал то же самое. «Проследи, чтобы этому грязному зверю, который ранил моего драка, как следует отрубили голову, Люциус, или ты услышишь от меня много чего», — объявила его жена холодно, когда она закончила есть и встала. «Не волнуйся, нарцисса, у меня все под контролем. Этих старых дураков из комитета по уничтожению опасных тварей было легко поймать. Даже Дамблдор и этот болван не пытались спасти зверя», — заверил он ее в своем грядущем успехе с легкой улыбкой. «Хорошо», — это было единственное, что она сказала, когда уходила с бесстрастным лицом. Вздохнув от того, как он привык к этой супружеской жизни, мужчина покончил с едой и тоже ушел. Затем он встретился со своим старым коллегой. В старые времена, во времена Темного Лорда, Уолдин Макнир и он сам работали вместе. Он был уважаемым лейтенантом, а Макнир просто силой. У этого человека была склонность к убийству. Он наслаждался убийством этих низших маглов и делал это медленно, а также яростно охотился на маглорожденных, как старый палач лордов. Макнир даже был одним из пожирателей смерти, которым Люциус помог избавиться от обвинений, чтобы помешать им собрать больше улик против себя и получить их в долг. И теперь он будет тем самым дровосеком, которого использовали, чтобы убить зверя этих олухов. Он был одет в черное одеяние палача и капюшон, с топором на плече. Топор, предназначенный для убийства существ, а не людей. «Макнир», — поздоровался Люциус просто, глядя на мужчину. «Мистер Малфой, ради убийства зверя сегодня, не так ли?» — спросил он серьезным голосом, пронизанным волнением. «Да, давайте уйдем. Каминная должна быть открыта в канцелярии старого дурака», — ответил он, ведя мужчину в его дом. Он подошел к подключенному к одному и попробовал дотянуться до камина старика, но ему отказали. Нахмурившись, он решил воспользоваться им, чтобы приказать открыть. «Дамблдор, почему ваш камин не открыт для меня? Вы пытаетесь помешать мне? Вы знаете, что я навлеку на тебя ад, если вы сделаете это с какой-то целью», — проговорил Люциус ядовито. «А, Люциус, к чему мне это удовольствие?» — внезапно появилось постаревшее лицо директора Хогвартса. «Вы прекрасно знаете почему, а теперь пропустите нас», — последовал насмешливый ответ. «О, вы хотите поговорить о сегодняшних событиях? Ну что ж, хорошо», — ответил он с улыбкой. Люциус помолчал, удивляясь тому, как приветлив старик, но потом решил, что это само собой разумеется. Он был Люциусом Малфоем и имел законные основания находиться там. Затем оба мужчины воспользовались каминной трубой и добрались до кабинета директора. Он гордо стоял перед человеком, которого считал старым дураком. «Это приятный сюрприз, Люциус, но я не думал, что вы приведете гостя», — сказал спокойно Дамблдор двум мужчинам. «Лимонную каплю, прекратите свои глупости, Дамблдор», — Мы здесь из-за зверя, так что либо ведите нас к нему, либо мы сами его найдем, а потом подам жалобу за препятствование убийству зверя, которого было приказано казнить». Выплюнул Люциус с яростным взглядом, но чувствуя гордость за то, что приказал старику. «Понятия не имею, что вы имеете в виду, Люциус. Я думал, вы хотите обсудить кое-что о вашем сегодняшнем суде. Я не понимаю, почему вы считаете, что Клювокрыл тоже должен быть казнен. Эти обвинения были сняты несколько месяцев назад. Разве вы не знали?» — ответил любезно Дамблдор, нисколько не смущаясь тем, как Люциус угрожал ему. «Что вы сказали, Дамблдор? Мой суд? Сняли обвинения?» — спросил Люциус холодным голосом. «Да, дорогой Хагрид получил уведомление из министерства. Но неужели вы действительно не знаете? Как главный колдун, я отправил вам письма о вашем сегодняшнем суде перед Визингамотом. На самом деле я писал вам напоминание, когда вы хотели меня видеть, так как я никогда не получал ответа», — объяснил спокойно директор. «Вы принимаете меня за дурака, Дамблдор. У меня есть письмо, объявляющее казнь зверя прямо здесь», — крикнул Люциус злобно, швыряя письмо на стол. Директор прочитал письмо, прежде чем спокойно положить его и вытащить свое. «В твоем письме, кажется, не хватает 3 марок, чтобы одобрить письмо должным образом, Люциус. Похоже, вы не в курсе того, как должен действовать этот комитет, но у меня, кажется, есть все необходимые штампы. Похоже, вы случайно получили копию черновика, который был написан до того, как были выдвинуты ваши собственные обвинения», — сказал спокойно старик, перечитав письма. «Абсурд», — ответил Люциус, просматривая проштампованное письмо. С лицом, потерявшим все признаки эмоций, мужчина взял оба письма и вернулся к камину. «Если это какой-то трюк, Дамблдор, я уберу вас из этой школы и до суда до конца лета», — заговорил он ядовито, пока растерянный Олдин смотрел, как он уплывает. Мужчина промчался по коридорам министерства, направляясь к отделу регулирования и контроля магических существ. Он проносился мимо любого, кто пытался его остановить. «Эти проклятые старикашки думают, что могут меня одолеть. Кажется, они забыли свое место у меня под ногами». Присмыкаясь в надежде не выдать всем свои грязные секреты, подумал разъяренный Малфой. Добравшись до отдела, он сразу же прошел мимо секретарши и ворвался в дверь кабинета комитета. Он встал перед несколькими пожилыми членами клуба и швырнул перед ними 2 письма. «Что все это значит?» – спросил он голосом, от которого у слушателей пробежали мурашки. Прочитав оба документа, старики дали тот же ответ, что и Дамблдор, что это, похоже, было ошибкой с чьей-то стороны. «А почему именно зверя не казнят?» – спросил Люциус, прищурившись. «Мы, ну, вы видите, лорд Малфой, без зверя это собственность другой благородной семьи, и это было сделано, не проходя через них. Это дело, Шу должно было никогда не попасть в наш отдел Инн, во-первых», — ответил очень испуганный человек. «Что ты сказал? Какая семья?» — спросил мужчина, почти готовый убить неуклюжего дурака прямо сейчас. «Семья Бгбоунс», — ответил совершенно бледный человек. Лицо Люциуса похолодело, он не двигался, но думал, пока кто-то не вбежал в комнату сзади. «Вот вы где, лорд Малфой? Почему вы здесь? Суд над вами начался 3 минуты назад, и если вы не поторопитесь, вам придется отвечать за каждое обвинение, и за худшие из возможных наказаний тоже», — воскликнул тяжело дышащий молодой человек. Тело Люциуса дернулось, когда он услышал, что было сказано. «Что происходит? Во-первых, зверя нельзя казнить, а потом мне сказали, что он принадлежит семье этой раздражающей женщины. А теперь у кого-то хватает наглости обвинять меня», — подумал очень рассерженный лорд. «В какой комнате?» — спросил он, стараясь не убить всех в комнате. «Комната 5, ответил нервный гонец. Люциус ушел бушуя. «Пов, Эден, зал суда номер 5, уровень 10 Министерства магии. Я стоял там, терпеливо ожидая в одном из 2 кресел, расставленных за одинаковыми столами, с 17 членами Визингамота. Каждый из тех, кто не любит Малфоя, был выбран мной, и они очень одобряют мои действия. За исключением стульев и столов, остальная часть комнаты была в основном идентична залу суда, показанному во время фильмов, за исключением немного меньшего размера из-за того, что это место использовалось для менее важных дел. Поскольку лорд Малфой решил не появляться вовремя, я могу начать только без него», — заявил старик, ведавший этим делом. Он действительно напоминал черепаху в человеческом обличье. Длинная, узкая и морщинистая шея, мягкая на вид челюсть, никаких видимых волос на голове, кроме бровей и худого тела. Теперь, наследник Боунс, вы обвиняете лорда Люциуса Малфоя в клевете и ложном обвинении против вашего имени, незаконном захвате и уничтожении вашей собственности, подкупе и шантаже чиновников министерства. Правильно ли это? Перечислил и спросил черепаха. Да, сэр, ответил я спокойно. И ваш клиент решил обсудить эти обвинения? Спросил он, глядя на адвоката, который, как предполагалось, вел дело Люциуса. Я решил представлять себя сам, благодаря своему статусу и одобрению главы департамента магического правопорядка. Спасибо, тетя, что сделала это возможным. Это значит, что передо мной не должен стоять идиот. Мой клиент неоднократно игнорировал мои попытки связаться с ним и отказывался раскрывать свое мнение по этому вопросу. Но он должен быть здесь с минуты на минуту, ответил потный и тучный мужчина в коричневой мантии. Глава 103. Как только он это сказал, в комнату ворвался очень сердитый и тяжело дышащий Люциус. Он был далек от того, чтобы выглядеть безукоризненно ухоженным. Его волосы теперь прилипли неаккуратными прядями на лицо из-за пота, его одежда была покрыта пылью и пеплом из-за его тройного путешествия по камину, сделанного в спешке, его глаза смотрели вокруг почти дико, и его лицо покраснело из-за ярости. «О, лорд Малфой, вы сделали это! Я так счастлив, что нам не придется прибегать к суровым наказаниям за то, что, я уверен, является ужасным недоразумением. Быстро идите сюда и садитесь. Мы обсудим это, как подобает джентльменам», — радостно сказал я мужчине с сияющей улыбкой на лице. Для любого, кто не был вовлечен, это прозвучало бы очень честно и искренне, но для всех присутствующих это был я, ужасно дразнящий этого человека. И я сделал свою работу. Я использовал точно такую же манеру говорить каждый раз, когда встречался с этим мужчиной, и он живо это вспомнит. «Это ты делаешь, маленький полукровка, Боунс», — был ответ мужчины, почти слыша его желание напасть здесь и сейчас. «Мне пришлось защищать себя и свою собственность, лорд Малфой. Вы из всех людей должны понимать благородную гордость. Вы клевещете на меня, пытаетесь уничтожить мою собственность, а потом я обнаружил, что вы якобы сделали некоторые менее законные вещи, чтобы помешать мне услышать обо всем этом. Я очень встревожился, когда услышал это от своего нанятого сторожа, но я не мог по-настоящему поверить, что такой достойный член нашей общины может делать такие вещи. Я пытался связаться с вами, но это было безрезультатно, поэтому этот суд был моим единственным средством борьбы с такими действиями. Надеюсь, это не повлияет на наши замечательные отношения», — сказал я так искренне, что все члены Визингомата смотрели на меня с благоговением или пытались сдержать смех от того, как много я играю. Люциус с другой стороны выглядел так, словно собирался убить меня. «Ты проклятый маленький!» — начал было ругаться Малфой, но был прерван стуком молотка. «Лорд Малфой, мы ждали вашего прихода и продолжаем ждать. Пожалуйста, найдите свое место, чтобы мы могли продолжить это слушание», — строго приказала черепаха. «Ух ты, у него больше яиц, чем я думал. Немногие люди на самом деле достаточно храбры, чтобы так разговаривать с этим человеком. Надо сказать тете, она, наверное, даст ему за это повышение», — подумал я с улыбкой. Люциус сердито хмыкнул и присоединился к своему адвокату. Затем обвинения были повторены, и выражение его лица становилось хмурым, как никогда, когда он повернулся, чтобы смерить меня убийственным взглядом, на что я одарил его яркой улыбкой. «Я не признаю себя виновным по всем пунктам обвинения. Зверь чуть не убил моего сына, и я хочу, чтобы он умер. У этого ребенка нет ни причин, ни доказательств для всего этого», — крикнул он сердито. «На самом деле, лорд Малфой, улики против вас просто ошеломляют, и вы не дали никаких встречных доказательств или свидетельских показаний, чтобы опровергнуть любое из выдвинутых против вас обвинений», — заявила черепаха прямо. «Это потому, что меня никогда не предупреждали об этом фарсе. Я узнал об этих смехотворных обвинениях сегодня и требую, чтобы этот процесс был прекращен на основании несоблюдения надлежащих процедур и неуведомления меня в первую очередь», — ответил он сердито. Я улыбнулся очень широко по очень забавной причине. «Но, лорд Малфой, у нас есть подписанное и заверенное подтверждение этого процесса с вашей подписью и печатью». Ответ заставил его взорваться. «Но это же абсурд. Я узнал об этом сегодня утром. Я никогда не получал такого письма, тем более не подписывал его. — крикнул он. «Это правда, но у меня есть один маленький бывший домовой эльф Малфоев, который сейчас работает в Хогвартсе, чтобы немного помочь мне с этим». Потребовалось немного убеждения, но он был вполне счастлив сделать это и отомстить ужасному человеку. «Я хорошо заплатил ему за работу и даже подумываю о том, чтобы нанять взволнованного маленького домового эльфа для нас с Тори, когда мы закончим школу. Боюсь, в данный момент ваши слова не имеют большого значения, лорд Малфой. Это более чем достаточное доказательство того, что вы согласились на судебное разбирательство и, что вы готовы защищать себя». Последовал спокойный ответ, немедленно заставивший мужчину замолчать. «Я по-прежнему утверждаю, что невиновен по всем пунктам обвинения. Тогда позвольте мне выслушать эту чушь, в которой меня обвиняют», — сказал он после паузы. «По обвинению в клевете и ложных обвинениях наследник Эден Боунс утверждает, что вы пытались привлечь его гиппогрифа к ответственности за действия вашего собственного сына и что вы выдвинули ложные претензии, чтобы сделать это. Что скажете?» — спросил мой быстро полюбившийся черепахи человек. «Мой сын чуть не погиб из-за его опасного зверя. Я требую справедливости», — ответил он просто. «Но, похоже, собранные доказательства свидетельствуют о том, что ваш собственный сын бросился к гиппогрифу и попытался взобраться на него, увидев, как некий Гарри Поттер делает это с надлежащей инструкцией от нового профессора по уходу за магическими существами. У нас есть 16 свидетельств очевидцев этого события и школьный отчет. Ясно, что ваш сын виноват в том, что безрассудно приблизился к существу с рейтингом 30, ответила справедливая черепаха. Это просто зверь. Он едва не убил благородного наследника и заслуживает смерти. Просто и ясно, ответил он тем же. Этот аргумент тоже кажется ложным. Медицинская карта, отчет школьной Матроны, ее ученика и наследника Боунса были записаны, говоря, что сама рана была меньше, чем травма, которую студенты получают от некоторых шалостей. Через несколько секунд он был исцелен и выписан из школьного лазарета. Более того, мальчик тогда решил сам перевязать себе руку и сделать себе перевязь, а потом жаловался в большом зале, что его чуть не убили в течение нескольких недель. У нас есть более 200 сообщений об этом, но абсолютно никаких признаков смертельных ранений. Это был контраргумент, который привел к тому, что черепаха слегка улыбнулась и хихикнула. «Ах ты, сопляк, как ты смеешь», — сказал Люциус, глядя на меня с яростью. «Это простое доказательство того, что я не виноват в поступке лорда Малфоя. Вы не можете винить меня за то, что я защищаю свои интересы», — сказал я со спокойной улыбкой на лице. «Без каких-либо встречных доказательств или аргументов обвинения в клевете и ложных обвинениях признаются виновными, а надлежащая компенсация будет определена в конце слушания. По обвинению в незаконном захвате имущества вы обвиняетесь в использовании предыдущих обвинений, чтобы попытаться убить упомянутого гиппогрифа по ненадлежащим каналам, не предупредив владельца и не пытаясь найти надлежащее решение ваших жалоб. Ваши аргументы, — сказала голова черепахи, — он принадлежал этому неуклюжему полувеликому дураку, которого теперь называют профессором. Там все было в порядке, — попытался ответить уверенно Люциус. Согласно собственности на момент инцидента, гиппогриф, известный как Клювокрыл, принадлежал некоему Эдену Майклу Боунса и был одолжен, как существо, чтобы побудить новеньких студентов заботиться о магических существах, так как назначенный смотритель был нынешним профессором класса, зачитал старик. «Невозможно!» — крикнул Люциус. «У нас есть свидетельство о покупке, запрос на кредит и разрешение, данное наследником Боунс прямо здесь. Поэтому, если у вас нет ничего, чтобы опровергнуть эти юридически обязывающие и официальные документы, вы должны быть признаны виновными», — заявил мужчина в ответ. Ничего не услышав из уст человека с каменным лицом, главный судья просто снова ударил молотком, чтобы продолжить. «А теперь самое серьезное обвинение вечера. Подкуп и шантаж. Вас обвиняют в том, что вы уклоняетесь от принятия надлежащих мер по расследованию этого незначительного инцидента с участием вашего сына, подкупая должностных лиц комитета по уничтожению опасных существ и шантажируя тех, кто не желает следовать за вами. У нас есть записи обмена деньгами, а также письма, подписанные как участниками, так и свидетелями угроз. Обвинения, в которых вы были признаны виновными в прошлом году, исключив вас и нескольких ваших бывших коллег из Совета губернаторов Хогвартса, также устанавливают четкий приоритет для таких действий. Ваш контраргумент, спросил наконец человек-черепаха. В комнате повисло напряжение. Люциус уставился на всех присутствующих с выражением, лишенным каких-либо эмоций, а затем его холодные серые глаза остановились на мне. «Лорд Малфой, я действительно не хочу, чтобы это встало между нашими прекрасными отношениями. Так как насчет этого, вместо того, чтобы компенсировать мне это, вы финансируете курс по уходу за магическими существами в Хогвартсе. Вы могли бы помочь в дальнейшем обучении молодых магизоологов и искупить эти неуместные действия. В конце концов, вы просто были слишком расстроены травмой вашего ребенка, так что нет лучшего способа убедиться, что он должным образом обучен в этой области. Может быть, в следующий раз ему удастся избежать такой опрометчивой ошибки. Что касается других обвинений, то мы можем просто оставить это в качестве предупреждения и сказать, что если в ближайшие 5 лет такое произойдет, то может быть назначено суровое наказание. Справедливо, говорю я с сияющей улыбкой. Ты уверен в этом, наследник Боунсов? Это серьезные обвинения, и вы могли бы получить большую компенсацию, спросил крутой черепаший дедуля. Да, все в порядке, сэр. Мы с лордом Люциусом такие хорошие друзья. Мне бы не хотелось портить наши отношения такими вещами между нами, и я люблю помогать другим учиться. Беспроигрышный вариант, ответил я радостно. Если это та компенсация, которую вы как истец считаете приемлемой, ответил судья, это хорошо. Так что скажете, лорд Малфой, будем ли мы пожимать друг другу руки и поддерживать нашу дружбу? Говорю я весело мужчине, стоящему передо мной. Если бы взгляды могли убивать, я бы, наверное, уже несколько десятков раз умер. Я тащу его и его сына по грязи, заставляя его в основном извиняться за то, что Клювокрыл обидел идиота, финансируя существо, которое он презирает, которое работает под началом человека, которого он ненавидит, и теперь он должен поблагодарить меня за то, что я позволил всему этому закончиться, и пожать мне руку, чтобы сказать, что мы друзья. Все, что я делаю, идет ему на пользу, но я делаю это таким образом, что любой пурист крови, пожиратель смерти, ненавистник Макглов и чистокровный захочет вырвать на корню в гневе все, что видит. Это здорово. Конечно, мы все еще друзья. Спасибо за откровенность, наследник Боунс, сказал он сквозь стиснутые зубы. Тогда, поскольку обе стороны согласны, обвинения будут сняты. Вы оба подпишите предоставленные контракты и дело будет заключено здесь, провозгласил черепаха, стукнув молотком. После того, как все было сделано, Люциус не смог бы уйти быстрее, даже если бы попытался. Мужчина пробежал мимо всех, кто пытался его остановить, и исчез в зеленой вспышке. Чувствуя, что его магическая энергия совершенно обезумела от ярости, Люциус, тяжело дыша, вышел из камина и обнаружил там свою жену. «Значит, зверь мертв?» – спросила она небрежно. В этот момент Люциус просто огрызнулся. «Я убью этого грязного ублюдка-полукровку за сегодняшнее унижение!» Он взревел, когда хрупкие предметы в комнате затрещали под его дикой магией. «Люциус!» – воскликнула удивленная нарцисса. Но вдруг ее муж закашлялся кровью и в гневе потерял сознание. «Люциус!» – глава 104. На следующий день после суда я получил интересную новость. Люциус Малфой был прикован к постели из-за вчерашней рвоты кровью. Ха-ха-ха-ха-ха. Я не знал, что такое может случиться в реальной жизни. Я думаю, что возможно, он нашел свое новое хобби, сказал я себе в счастливом настроении от того, как я, должно быть, рассердил его. Итак, с хорошими новостями и экзаменами для всех, я пригласил Золотое Трио отпраздновать вместе с Хагридом. Ха-ха-ха. «Ты действительно заставил этого скользкого ублюдка заплатить», – засмеялся Хагрид, в восторге от того, что Клювокрыл действительно будет в порядке. «На самом деле это более чем безопасно, когда я, Кристиан и Гермиона помогаем ему планировать интересные уроки для него и учеников. Его отзывы были хорошими и он развивался, как учитель тем больше, чем больше он прислушивался к нашим советам. Это блестяще. Этому мерзавцу также придется заплатить за класс, который он хотел закрыть», — согласился Рон, вспомнив выражение лица Драка, когда тот узнал. «Но ты уверен, что с тобой все будет в порядке, Эден? Он все еще очень влиятельный человек, а ты его унизил», — спросила нервничающая Гермиона. «Я играл с этим человеком как со скрипкой, и, если он выйдет за рамки в ближайшие 5 лет, он рискует попасть в Азкабан. Это, даже не считая магического контракта, моего постоянно растущего финансового положения, расширения круга контактов и того факта, что я унаследую титул лорда от своей тети после моего дня рождения. Если этот человек даже попытается что-то начать, это сделает мой день только лучше. Отвечаю я возбужденно, позволяя девочке расслабиться и вздохнуть с облегчением. Значит, Малфой должен платить за все то, что Хагрид захочет сделать в классе? Спросил Гарри с оттенком злорадства. Ага, так что в следующем году мы сможем показать студентам гораздо больше, Хагрид. Может быть, даже удастся привести дракона, о котором ты мечтал. Говорю я радостно. Кво, ты действительно сделаешь это ради меня? Спросил полугигант, чувствуя себя тронутым. Мы должны быть осторожны, но, если один из богатейших людей в Британии полностью профинансирует проект, почему бы не воспользоваться этим? Сказал я, дико ухмыляясь. Смех и радостное настроение разнеслись по хижине, и мы впятером отпраздновали успех моего вмешательства. Потом Хагрид, который плакал от счастья, вдруг что-то вспомнил и начал оглядываться. Он достал что-то из контейнера и протянул Рону. «Ну вот, Рон, нашел его в моих тыквах несколько дней назад», — сказал он, показывая коросту в своих массивных руках. «Короста, ты жива?» — закричал он радостно. «Похоже, ты должен перед кем-то извиниться», — говорю я мальчику, намекая на Гермиону. «Но, похоже, он действительно вырос больше, чем я думал, потому что он не вел себя, как саркастичный осел по этому поводу. Прости, Гермиона, мне не следовало вымещать злость на тебе», — извинился Рон должным образом, хотя все еще немного неохотно. «Спасибо, что сказал, Рон», — ответила слегка удивленная Гермиона. «Хорошо, что ты все сделал правильно, Рон. Ты показал большой рост характера за то, что смог честно признать свою вину. 5 очков Гриффиндору», — объявляю я, вызывая улыбки вокруг. «Ты можешь это сделать?» — спросила Гермиона. «Конечно, могу, я староста. Кроме того, я позволяю другим иметь предубеждение, я уверен, что директор не будет возражать против моей маленькой услуги», — отвечаю я с легкой ухмылкой. Покончив с этим, вечеринка продолжалась, пока не наступил комендантский час. «Я думаю, на сегодня достаточно веселья. Хоть я и староста, я не могу позволить вам троим оставаться после комендантского часа, когда Блэк все еще на свободе. Так что все идут наверх», — объявляю я с улыбкой на лице. «Он прав, идите в общежитие. Нет смысла доставлять себе неприятности из-за меня», — согласился слегка подвыпивший Хагрид. «Так что мы вчетвером быстро ушли». Но на полпути к замку короста вывернулась из рук Рона и рванула в сторону плакучей ивы. Итак, начинается заключительный акт года. Подумал я про себя, когда дети в спешке побежали за ней. Я следую за ними и вижу, что крысу поймали как раз в тот момент, когда они добрались до буйного дерева. Гарри и Гермиона наконец-то замечают, где именно они находятся, но Рон замечает Грима позади них, трое из них предупреждают друг друга.